Вот так просто 9 золотых, не стал скрывать своего удивления я. Майкл, глядя на меня с превосходством, вздохнула преподаватель. Алхимики, самые высокооплачиваемые специалисты из всех. Наемнику вроде тебя и не снились гонорары средних мастеров моего искусства. Так что относись к моим занятиям крайне серьезно. Пока ты только в первом своем релизе, ты многого еще не понял. Но со временем перед тобой встанет вопрос, кому служить и чем зарабатывать на жизнь. Поверь, алхимия – залог твоего безбедного существования. Она отвернулась и направился к выходу из кабинета. Приберись здесь, и можешь быть свободен. А я пока сдам наши зелья. Она повела палочкой, и котлы мгновенно исторгли из себя содержимое, которое аккуратно разлилось по флаконам. А через мгновение каждая порция оказалась накрыта крышкой и переместилась в сумку Хишилы. И помни, Майкл, чистить инструменты магии нельзя. Дверь за дриадой закрылась, и я остался наедине с грязными котлами и несколькими горками порошков и пузырьков с жидкостями. Вздохнув, я направился к шкафу, в котором имелись хранилища для уже готовых к применению ингредиентов. Уборка рабочего места – не самое страшное, чем мог бы закончиться сегодняшний день. Впрочем, уверен, завтра он будет еще веселее. Мне ведь придется надрать подтянутый зад Николь. Глава 8. Удар кирки вышел идеальным. Усиленный магией импульс ушел глубоко в горную породу, где и разорвался наподобие динамитной шашки. Наука Громзора не прошла даром, мне все же удалось совместить физическую и магические силы, превращая каждый удар во что-то поистине страшное. Тренировочные манекены, правда, каким-то образом еще держались, но вот мои живые противники уже нет. Такой удар кирки превратил бы внутренности любого из тех, с кем я последние 2 недели сходился в поединке, в некрасивую кашу. Камни вспучились и полетели мелкой крошкой в разные стороны, словно шрапнель. Кирка слабо подходила для того, чтобы защищаться, однако особо крупные обломки мне все же удалось отбить. Далеко не все, конечно же, по телу прошелся дождь из острых осколков. Часть была поглощена броней, но руки и ноги все же поцарапало. Неприятно, но не смертельно. Хорошее напоминание о том, что я далеко не такой сильный, как мне того хочется. Сверху раздался неприятный треск, и я отскочил, чтобы не быть придавленным огромными булыжниками. Студенты, которых отправляли на площадку для наказаний, действовали по принципу минимальных усилий. Они не утруждались тем, чтобы равномерно разрушать скалу по всей ее высоте. Они врезались туда, куда им было удобней. Учитывая, что местность возле магической академии Ордала не обновляется с каждым релизом, за бесчисленное количество лет в скале образовалась глубокая пещера. Рано или поздно ее должно было бы завалить, но все, видимо, надеялись, что завал случится не во время их наказания. Для студентов магической академии работа с киркой означала боль и страдания. Для меня – очередную тренировку, которую нельзя упускать ни в коем случае. Поэтому я лишь улыбнулся, когда огромный пласт камней пошел вниз, уничтожая выдолбленную студентами пещеру и полностью заваливая расчищенную площадку. Обломки выглядели такими огромными, что еще 2 недели назад я бы даже не знал, с какой стороны к ним подступаться. Вот только я текущий и я 2-недельной давности, совершенно разные люди. Если тот я упал бы духом, увидев текущий кошмар, то нынешний лишь радостно оскалился. Ночь обещает быть насыщенной. Подул сильный ветер, угоняя пыль. В воздух взлетели сразу 3 световых шара, превративших ночь в яркий день. Я подошел к ближайшему каменному исполину, что был выше меня ростом и, вцепившись в него руками, попробовал толкнуть. Куда там? Глыба весила далеко не 100 и даже не 200 килограммов. Несколько тонн минимум. Значит что? Правильно. Значит, мне предстоит отличная работа. Ты вообще не отдыхаешь? Спустя несколько часов моей тренировки послышался голос Николь. В голосе красотки скользило нескрываемое недовольство. Сегодня мы опять не оказались в одной кровати. Впрочем, как и несколько предыдущих дней. Секс, хорошо, но тренировки на грани возможного, еще лучше. Отреагировал я не сразу, в ушах все еще стучала кровь от нагрузки. Быть магом-универсалом, оказывается, крайне удобная штука, даже несмотря на то, что меня почему-то напрочь отказались учить новым заклинаниям. Хорошо, хоть Хишила оказалась на моей стороне и во время наших занятий пояснила основные моменты из учебников, на которых я застопорился. Как маг-воздушник Дриада оказалась незаменима, она наглядно показала разницу между символьными заклинаниями и теми, что активируются чистой силой мага. Первые были сильнее, вторые – универсальнее. И эта универсальность подкупала. Глыба, которая весила несколько тонн, была поднята концентрированными воздушными потоками, как домкратом. Такими, конечно, не повоюешь, но выполнить какую-то работу можно легко. Поднимая камень над собой, я задирал руки и начинал медленно опускать глыбу, доводя себя до состояния, когда от нагрузки начинало шуметь в ушах. Затем двигался в сторону провала, чтобы скинуть обломок скалы туда. Это было чудовищно тяжело, в первые дни меня тошнило от таких усилий, но поблажек я себе не давал. Грамзар умудрился вбить в меня главное: если хоть раз дашь слабину, тело будет требовать ее все время, да и развиваться так ничто не будет. За первой глыбой шла вторая, третья. Мелкие я сметал воздухом, средние швырял так. Я давно преодолел 50 метров, которые в первый день тренировок показались мне невозможными. Камушки в 100 килограммов летали отныне метров на 70. Не самая правильная тренировка для мага, но мне она безумно нравилась, потому что я видел результат. Зелье истребителя драконов перестраивало мой организм, укрепляя тело и подготавливая его к новым свершениям. Пожалуй, уже сейчас я мог бы пользоваться предметами ранга необычное, но не они являлись моей целью. Если и замахиваться на что-то серьезное, то только на предметы ранга редкое или даже выше. Все остальное – альтернатива. «Майкл, прекрати игнорировать меня». Николь подошла ближе. На ее прекрасном лице появилась озабоченность. Видимо, выглядел я не очень. «Согласен». Чуть переоценил свои силы и меня едва не раздавило. Мышцы до сих пор не могли прийти в нормальное состояние, их трясло. Даже вроде как позабытое ощущение тошноты появилось. Решив, что настрадался вдоволь, я дрожащей рукой достал лечебное зелье и влил содержимое в себя, умудрившись ничего не расплескать. «Я тебя не игнорирую», — поднимаясь на ноги, — произнес я. Площадка была очищена только наполовину, но крупных обломков здесь уже не было. Активировав ветер, я начал сметать все в сторону провала. На сегодня моя ночная тренировка закончилась. Завтра мы отправляемся на турнир, зачем-то озвучила очевидную новость Николь. И после него ты покинешь это место. Покину, подтвердил я и использовал на себе символ очищения. Тебе опять нужна тренировка, мне нужен ты. Слишком пылко произнесла девушка и подалась ко мне. Отказываться я не стал, и на какое-то время мы растворились в сладком поцелуе. Пахло от Николь приятно. Впрочем, как и всегда, она потратила огромную кучу золотых, купив на аукционе гильдии авантюристов духи. Теперь-то я знал, откуда у студентов деньги. Каждые 3 дня их гоняют на практику в копию выделенных нашей магической академии подземелий. Под копией подразумевалось одно из успешно пройденных игроками подземелий, которые становятся доступными для тренировок и добычи полезных ресурсов. Не самых высокоуровневых, конечно, но для первого года релиза вполне себе ценных. Что странно, меня больше в региональное подземелье не гоняли. Задание на уничтожение босса 15-го этажа так и весело мертвым грузом, угрожая наградить меня первым невыполненным заданием. Я спрашивал у Грамзара и Хишилы по поводу поездки, но мне отвечали, что с такими вопросами лезть к наставникам бесполезно. Они сами не знают. Раз директор академии распоряжения не отдает на мой счет, значит, что-то где-то поменялось. Ты же понимаешь, что это нереально. Я отстранился первым. Мы не на земле. Мы в какой-то жуткой и чудовищной игре, где выступаем далеко не на первых ролях. Мы, да, ты, нет, не собиралась сдаваться Николь. Поэтому я и хочу быть рядом с тобой. Рядом с тобой надежней. Тебе не нужна надежность. Ответил я и провел рукой по волосам Николь, поправляя прическу. Софи тоже думала, что рядом со мной надежно. Теперь ее нет. Тебе не стоит зацикливаться на мне, нужно двигаться дальше. Двигаться дальше в своей категории, ответила Николь с печальной усмешкой. В своей категории, подтвердил я и кивнул на разрушенную скалу. Это важное место для развития. Не пренебрегай им, и почаще гоняй сюда остальных. Через наказание, усмехнулась девушка. Последние 10 дней я прихожу сюда сам, пожал плечами я. Преподаватели не запрещают развиваться. Главное, чтобы тебя хватило на следующий день на тренировку. Не все такие выносливые, как ты, вздохнула Николь. Иногда мне кажется, что ты и вовсе не человек. Смысла реагировать на это не было. За 2 недели, которые я провел в магической академии, у нас с Николь, да и в целом со студентами всех 3 курсов, состоялось бесчисленное количество тренировочных поединков. Так, как понимал их Грамзар, к Конечно же, это когда мне привязывали одну руку к туловищу, запрещали пользоваться магией, давали деревянную палку, а моим противникам разрешалось показывать все, на что они способны. Причем использовали они не тренировочное, а боевое оружие. За все время я не проиграл ни одной схватки, хотя были и сражения один против трех противников. Несмотря на такую адскую нагрузку, у меня все равно оставалось время на работу с Хишилой. После того, как в первый день я продемонстрировал ей все ресурсы, которые сумел добыть в региональном подземелье, мы начали готовиться к изготовлению четвертого зелья из набора архимага и истребителя драконов. Почти все золото я отдал куратору первого курса, чтобы она закупила недостающие ингредиенты и инструменты. Не все, как оказалось, имелось в магической академии Ордала. 10 дней мы тренировались создавать зелья, постепенно увеличивая их сложности. Вчера, наконец, свершился прорыв, мы сварили 2 зелья 4-го уровня. Осталось дело за малым, провести их инициацию, так что Хишила отдала наше творение единственному игроку в округе, директору. Как оказалось, ни писем доступны не все рецепты этого мира. Простые, по типу зелий лечения или восстановления маны, мы могли использовать сразу после изготовления, но сложные, такие как зелья усиления, требовали не только ювелирного мастерства в приготовлении, но и так называемой инициации. По словам Хишилы, это процесс насыщения зелья особой силой, что выполняют игроки в Извечном городе. Процесс это не самый быстрый, однако необходимый. Без инициации наше творение является обычной бурдой, красивой, сверкающей, баснословно дорогой, но все же бурдой. Николь ушла. На самом деле я даже не понимал, для чего она приходила, этот разговор случался у нас уже не первый раз. Девушка она, конечно, заметная, привлекательная, но связывать себя какими-то отношениями мне не хотелось. Для начала хотелось хоть какой-то стабильности, а не того, что творится со мной сейчас. Куда смотрит левая пятка очередного эльфа, туда меня и кидают. На таком фундаменте строить отношения я точно не собираюсь. Студенты магической академии Ордала, через 5 минут построения. Голос директора разнесся по академии ранним утром, и я открыл глаза, просыпаясь практически мгновенно. На завтрак времени уже не оставалось, поэтому вскочив, я наспех оделся и вместе со всеми помчался на арену. Все наши построения происходили там. Сейчас я буду называть имена. Начал директор, когда все студенты заняли свои места. Те, кого я назову, выходят и становятся возле трибуны. Первой оказалась именно Николь, безусловный чемпион магической академии Ордала. 2 недели тренировок со мной значительно повысили ее уровень владения магией. Пожалуй, прямо сейчас землянка могла в одиночку уделать всех оставшихся студентов вместе взятых. Я видел только, как она избивала сводный отряд первого курса, но, уверен, аналогичное происходило бы со вторым и третьим. Пожалуй, попади Николь в региональное подземелье, в одиночку дошла бы уровня до 25-го без каких-либо проблем. Шарат из релиза «Земля». Один за одним студенты начали подходить к трибуне. С первого курса вызвали 2, столько же со второго, с третьего пошли уже 5. Наконец, не обошла процедура и меня. Майкл из релиза «Земля». Стоило мне встать рядом с Николь, как директор продолжил. Сегодня эти студенты отправятся в Ордал, где примут участие в ежегодных отборочных соревнованиях Академии провинции Ордал. Я посмотрел статистику за последние 10 лет. Наша Академия ни разу не становилась чемпионом провинции, с нескрываемым неудовольствием произнес эльф. Это даже не печально, это какой-то позор, как студентам, так и преподавателям, которые их готовят. Сейчас поздно что-то менять. Наши чемпионы такие, какие есть, и лучше они уже не станут. Но весь год мы начнем целенаправленно готовиться к следующим соревнованиям, чтобы подойти к ним с максимально боевым настроем. Однако это не значит, что я не жду победы и сейчас. Докажите свое право обучаться в моей академии, студенты. Выиграйте соревнования и вы получите награду. Такую, о какой раньше могли только мечтать. Посчитав, что мотивационная речь завершена, директор повернулся к стоящему рядом с ним игроку, тоже из клана «Лунная теория». «Участники готовы, можешь их забирать. Остальным студентам разойтись по корпусам. Занятия по расписанию». Церемония выбора команды от магической академии показалась мне весьма глупой, что ли. Этот выход перед всеми, мотивационная речь директора, недовольные взгляды тех, кто не попал в наш список. Зачем было тратить на это время, не позволяя нам даже позавтракать? куда проще было встретиться с каждым отдельно, тем более нас всего 10 НПС, чтобы лично замотивировать на великие свершения. Директор же устроил какой-то пафос, словно пытался пустить пыль в глаза эльфу, который прибыл за нами. «Вот, гляньте, какой я замечательный управленец, как за короткий срок успел все тут наладить, как меня все слушаются и вообще, какая у меня великолепная команда. Конечно, не все еще радужно, но в следующем году мы, ого-го, больше похожи на обещания политиков, которые никогда не выполняются, чем на что-то приземленное и реалистичное. Чует мое сердце, ничего хорошего магическую академию Ордала с новым директором не ждет. Столица провинции ничуть не изменилась с моего прошлого посещения. Все такой же храм с тремя порталами, все такой же суматошный город, все такие же спешащие куда-то по своим делам NPC и игроки, не обращающие на нас никакого внимания. Хотя нет, изменения все же были. Возле храма на этот раз нас поджидала крытая повозка. В прошлый раз мы двигались ногами. Ламия с третьего курса, старающийся лишний раз в мою сторону даже не дышать, сел рядом с кучером. Внутрь повозки он не помещался из-за своего хвоста, брецающего украшениями. Сопровождающий нас эльф запрыгнул на существо, похожее на коня, и приказал следовать за ним. Через небольшие прорези в тенте наблюдать за городом не хотелось, так что я закрыл глаза и постарался отдохнуть. Директор явно настроен на то, чтобы мы выиграли, однако он не позаботился о том, чтобы мы позавтракали. На голодный желудок, знаю не понаслышке, особо не повоюешь. Значит, ему было сказано нас не кормить. Почему? Ответ пришел через полчаса. На выход. Раздался приказ. Стройся. Нас привезли к огромному дворцу, который я заметил еще во время первого посещения Ордала. Антураж мне понравился. Складывалось ощущение, что мы попали в Версаль, из которого выгнали всех туристов. Повсюду стояли закованные в латы стражники, держа в руках алебарды. Оружие мерцало зеленым, так что бездумно атаковать это место я бы никому не рекомендовал. Защитники у дворца были отменные. Мы выстроились в линию, и к нам подошел дворецкий. Никем другим это существо, облаченное в черный фрак, быть не могло. Вначале я подумал, что это человек, внешних отличий от нас не было. Однако, стоило ему подойти ближе, отличия все же находились. Более заостренное лицо, слишком неестественные для людей скулы, непропорциональные голове глаза. Браслет подсказал релиз. Дильвон. Как же много в этом мире различных рас. Чемпионы магической академии, представил нас сопровождающий. Дворецкий смерил нас странным взглядом, словно оценивал идеальность нашей одежды, после чего произнес глубоким поставленным голосом. Следуйте за мной. Мы вошли во дворец, и я понял, что ошибался в своих суждениях. Раньше у меня было мнение, что главный корпус магической академии является образом того, как должны выглядеть настоящие дворцы. Сейчас, попав в место обитания правителей провинции Ордала, я осознал, как сильно заблуждался на этот счет. Красиво, не значит дорого-богато. Красиво, значит гармонично. Центральный дворец провинции Ордал действительно был гармоничным. Здесь удивительным образом сочетались различные стили, начиная от пышного и вычурного барокко, заканчивая минимализмом. Все располагалось на своих местах, даже стражники. Они и вовсе выглядели как неподвижные предметы мебели, и только живые глаза, наблюдающие за собравшимися, говорили о том, что красные орки живы, они являются жутким творением таксидермиста. Кругом стояли накрытые столы. Понятно, почему нас не пустили на завтрак, даже улучшившаяся с приходом нового директора еда не шла ни в какое сравнение с закуской, поданной в главном дворце провинции. На какое-то время я и вовсе отключился, пробуя одно блюдо за другим. Ничего подобного есть мне еще не доводилось. Может, имеет смысл прокачать кулинарию? Судя по блюдам, во время их приготовления активно пользовались какими-то заклинаниями, потому что не может быть у еды такого вкуса. Майкл, ты тоже здесь? Хотя, чему я удивляюсь, было бы странно не увидеть тебя в числе лучших магов. Грек, локальное существо релиза Земля, использован эликсир из комплекта Небесного Стрелка, 7 из 12. Грек, я кивнул подошедшему парню, с момента нашей прошлой встречи революционер изменился, сильно, ушла детская припухлость, черты лица заострились, появилась выправка, но самое главное, в глазах Грека сияла уверенность в своих силах. Впрочем, это-то как раз было неудивительно, 7 зелий из комплекта Небесного Стрелка кого угодно сделают уверенным в себе. Я даже не удивился, что браслет показал мне такие подробности, сила Неписа должна быть сразу видна, учитывая, что седьмое и все остальные зелья усилений просто так не достать. Греком вплотную занимаются представители великого клана Алирант. Революционер отдался игрокам целиком и полностью. Я лишь усмехнулся. Земля, игра, какая разница, где мы находимся? Люди всегда остаются людьми. Ты за детей платишь? Спросил я. Грек нахмурился, словно пытался понять, о каких детях идет речь, после чего на его лице промелькнула тень. Отвечать он не стал, но этого и не требовалось. Ответ был уже понятен. Никому он ничего не платил, и всех мелких, включая их воспитателя, уже давно выселили на улицу. «Удачи тебе в соревнованиях», — холодным голосом произнес я, отворачиваясь от доморощенного революционера. «Мы не виделись 2 месяца, но он изменился еще сильнее, Николь. Лучше бы мы вообще никогда не встречались. Судя по всему, у меня появилась новая проблема, которую нужно в срочном порядке решать. Лично меня все эти турниры совершенно не заботят. А вот дети, точнее то, что их должны были выгнать из дома, более чем. Майкл, да пойми ты, мне было некогда. Меня никуда не отпускали», — закричал мне в спину Грек, но слушать мне его было уже неинтересно. «Была бы тут Софи, прибила бы гада. Хотя он же теперь с 7 эликсирами. Нет, Софи все равно бы справилась. Знакомый», — Николь кивнула на Грека, к которому подошел какой-то эльф и увел Стрелка в сторону. «Пару раз пересекались в прошлом», — ответил я, не желая развивать тему. «Все нужные выводы сделаны, смысла бить себя ушами по щекам нет. Есть проблема, нужно ее решать, остальное уже и не важно». Заметив дворецкого, что неподвижной статуей стоял у дверей, я направился к нему. Дельванец явно обладал какими-то экстрасенсорными способностями. Не успел я к нему направиться, как он уже оказался рядом со мной. «Вы что-то желаете?» – уточнил дворецкий. «Мне нужна консультация по одному делу», – подтвердил я и вкратце описал ситуацию. «Прошу, продолжайте отдыхать, я уточню у господина информацию», – кивнул дворецкий. «Вроде мелочь, ничем его не обязывающая, но стало как-то приятно. Дельванец заботится о мелких землянах, в то время как сами земляне даже думать о них забыли. Вот мы и встретились, щенок». Послышался неприятный голос. Обернувшись, я увидел мужчину лет 40, очень сильного мужчину, явно перебравшего со стероидами. Какое-то время я смотрел на громилу, не понимая, с чего вдруг такая открытая агрессия одного человека по отношению к другому. С этим шкафом я вроде как не пересекался. Сигизмунд, локальное существо релиза «Земля», использован эликсир из комплекта истребителя драконов, 7 из 12. Да вы издеваетесь, еще один герой? Наверное, именно этот факт позволил мне вспомнить, где же мы виделись. Шатер во время инициации. Мужик в наколках, который хотел подкатить к Софи, но эльфийка его проигнорировала. Но тогда Сигизмунд был в 2 раза меньше. Откуда столько мышц? Хотя, глупый вопрос, ответ был у меня перед глазами. Зелье истребителя драконов. Но вливал его в это тело не великий клан, а, судя по нашивке рядом с символом боевой академии, лунная теория. И тоже уже 7 зелий. Сигизмунд подошел ко мне вплотную. Эликсир сказался не только на его объемах, но и на росте. Воин оказался на 2 головы выше меня. Лицо мужчины недобро оскалилось, словно он увидел желанную игрушку, которую можно ломать. Знаком мне такой взгляд. Много раз видел в прошлой жизни. Что, штаны наложил? С вызовом спросил Сигизмунд, и находящиеся рядом с ним 2 прихлебателей громко заржали. Такие же огромные, как и человек, они, тем не менее, людьми не были. Рыболют и Голем. Представители 2 последних релизов. Отвечать, а смысл? Пикировать словами с такой тушей бесполезно, здесь нужно что-то другое. То, чего эта туша явно не ждет. Безразличие. Я прекрасно видел, что несколько стражников, пытаясь остаться недвижимыми, все же повернулись в нашу сторону, готовые унять беспорядки. Так что напасть на меня Сигизмунду не позволит. А раз так, то и мне не стоит тратить время на какого-то громилу. Встретимся на поле битвы. Еще раз смерив взглядом огромную тушу Сигизмунда, я вздохнул и спокойно повернулся к столу с яствами. Они казались мне куда интереснее разговоров с любимчиком клана «Лунная теория». «Не смей поворачиваться ко мне спиной, мразь!» — взревел Сигизмунд. Он развернул меня рывком могучей ладони. Еще и сжать плечо попытался, вот только продавить доспех, который был надет под мантию магической академии, не сумел. Кишка тонка. «Господа, вы мешаете отдыхать другим собравшимся», — возле нас материализовался дворецкий. Рядом с ним появились двое стражников, готовые разнять дебоширов. «Я разберусь», — раздался еще один знакомый голос. Скосив взгляд, я увидел закованного в латы Ильрама. Глава клана «Лунная теория» лично пришел на разборки своего любимчика. Почему любимчика? Потому что никто иной не мог согласовать выделение как минимум 7 зелий из комплекта истребителя драконов. Интересно, сам Громила понимает, что если эльфы «Лунной теории» прекратят пичкать его зельями, то он умрет. «Да, господин», — дворецкий склонился и незаметно исчез. «Сигизмунд, объяснись», — потребовал Ильрам. «Этот человек нагрубил мне во время инициации, господин», — ответил тот, утратив всю свою злобность. «Я обещал, что при встрече переломаю ему ноги, а я не бросаю слов на ветер. Данное слово нужно держать», — подтвердил Ильрам и вновь посмотрел на меня. «Ты планируешь обучаться в моей боевой академии. Слабакам там не место». Но за тебя просили слишком влиятельные игроки. Что же, давай проверим, в какой класс тебя определить. Начальный, куда отправляют всех бесполезных воинов, или в класс элиты, как и требуют твои покровители. Раз турнир начнется только завтра, то сегодня вы порадуете нас своим сражением. Студент элитного класса против соискателя. Условия поединка, послышался еще один знакомый голос. Все обернулись, и кто-то даже ахнул. К нам подошел Алкрат. Приглашенный наставник, который проверял мои магические способности. «Бой до перелома ног», — ответил Ильрам. Поразительно, но в его голосе не было превосходства или присущего игрокам пренебрежения. «Разрешено использовать весь доступный арсенал способностей и заклинаний», — дополнил глава клана «Лунная теория». «Весь арсенал», — невозмутимо уточнил инопланетянин. «Ты же знаешь, где полтора месяца находился Майкл». «Знаю», — ответил Ильрам. «Это ни на что не влияет. Сик его уничтожит, и ты готов подкрепить свое убеждение доступом Майкла в элитный класс своей академии, а также глифой ранга необычное», — уточнил инопланетянин. «Мы не делаем здесь ставки, Алкрат», — холодно ответил Ильрам. «Почему?» «Кажется, у великого мага даже глаза от удивления стали больше, хотя они и так были огромными. Ты же хочешь развлечься? Так давай развлечемся. Майкл, ты будешь сражаться левой рукой. На время боя правую я тебе оторву. Еще запрещаю пользоваться во время боя заклинаниями. Единственное, что тебе разрешено из магии, усиление ударов и укрепление тела. Твое оружие, кулак, все магические предметы придется снять. Задача, сломать своему противнику обе ноги. Ты меня понял? Да, великий маг Алкрат, понял, ответил я, стараясь унять эмоции. Что значит оторву руку? С такими условиями сражение кажется уже интересней, Ильрам, не обращая на меня внимания, спросил инопланетянин. Так давай я сделаю его еще интересней. Если Майкл проиграет, ты получишь это. Алкрат продемонстрировал сияющий золотом большой магокамень. Судя по тому, как застыли игроки, окружившие небывалое представление, они прекрасно знали, сколько такое может стоить. На игровом аукционе подобного точно нет, специально только что проверил. Большой магокамень эпического ранга, да за него всю провинцию Ордал можно купить. Но, если он выиграет с теми условиями, которые я обозначил, ты зачислишь его в элитный класс своей боевой академии, подаришь ему глефу ранга необычное, начнешь обучать так же, как своего подопечного, а самое главное, позволишь пользоваться всеми ресурсами академии приглашенному специалисту, продолжил говорить инопланетянин. Он займется физическим развитием Майкла, а твои костоломы даже близко к ним не подойдут. Если все, на что они способны, это создать вот такое. Алкрат красноречиво посмотрел на Сигизмунда. Рядом с этим гигантом альтаирец смотрелся карликом. «Принимается», — послышался сухой голос Ильрама. «Я не успел сказать ни слова, как моя правая рука оказалась отделена от тела. Боль вспыхнула обжигающим огнем, но тут же ушла. Алкрат использовал какую-то мазь, смазав рану и не позволив крови запачкать идеальный зал. В голове мелькнула мысль, что это уже второй раз, когда я теряю правую руку. Интересно, что произойдет, если мне оторвут левую? Там находится кольцо подмены. Я превращусь в падшего, или кольцо, лишь символы действия артефакта постоянно. Проклятие. Почему я думаю о такой мелочи? Арена для поединка подготовлена, послышался голос дворецкого. Господа, прошу пройти за слугами. Вас отведут к местам для зрителей. Участники поединка, следуйте за мной. Бой начнется через 20 минут. Глава 9. Меня привели в небольшую комнатушку без единого окна. В противоположном от входа конце на полу был нарисован знакомый рисунок, от которого фанило магией. Готов поклясться, магия перемещения. Мне велено забрать ваши магические вещи на хранение, оказавшись за моей спиной, произнес Дельванец, то ли тот же самый, то ли похожий на дворецкого, как две капли воды, а еще передать вот это. На руке с бледной кожей возникли два пузырька, те самые, что я варил вместе с Хишилой, или директор выдал из своих запасов, было уже не важно. Важно то, что теперь у меня есть официальные зелья усиления 4-го уровня. Благодарю. Приняв флаконы, я убрал их в хранилище. Вещи здесь. Воплотив безразмерную сумку, я сгрузил в нее свое имущество. Дельванец выдал мне небольшую карточку, на которой было указано, какие предметы и какого уровня он взял у меня на хранение. Вы можете предъявить ее любому слуге великого клана Алирант, чтобы получить свои вещи, пояснил Дельванец. Как только круг телепортации на полу загорится, встаньте на него, и вы окажетесь на арене. Спасибо, кивнул я. Пить зелья сразу я не стал, еще не забыл, какой после их принятия откат. Несмотря на то, что купель спокойствия свела на нет действие токсинов, остальные эффекты воздействовали на меня ровно так же, как и раньше. Так что существовала вероятность пропустить поединок, корчась от боли. Вряд ли после такого великий маг оставит меня в живых. Платить лунной теории он не собирается, и наверняка решит таким образом отвести душу за проигрыш. Непись, говорящая с наместником целой провинции, Алкрат просто обязан беречь свою репутацию и авторитет. Так что о том, чтобы его подставить, лучше и вовсе не думать. Обрубок руки никак не беспокоил, да и я, откровенно говоря, не испытывал никаких неудобств от отсутствия конечности. Грамзар на тренировках приучил меня действовать одной рукой. Правда, он вторую привязывал, а не отрезал, но какая, в сущности, разница. Наконец, рисунок на полу загорелся, и я встал на него. Свечение усилилось, но отступило мгновенно. Песок арены заскрипел под моими ногами. В противоположном конце небольшого колизея в блеске телепортации появился Сигизмунд. Перекачанный мужчина слабо походил на человека. Это была жуткая гора вздутых мышц, которую венчала гуманоидная голова. И да, наколки никуда не делись. Демонстративно размявшись, противник двинулся ко мне, и от каждого его шага песок взметался в воздух, а земля вздрагивала. Я спокойно пошел навстречу, внутренне переживая, как бы и меня на седьмом зелье не разнесло в такое чудовище. На трибунах было не сказать, что просторно. Я заметил великого мага Алкрада, его выдавала непропорционально большая голова, а вот чтобы найти взглядом сидящего рядом Ильрама, пришлось напрячь зрение, одетый в латы эльф просто терялся на фоне обстановки в ложе. Рядом с ним сидело одетое в меха существо, на голове которого красовалась корона. Видимо, правитель провинции Ордал собственной персоной, с супругой, конечно же, и двумя дочерьми. Выглядели все похожими на людей, но я уже давно привык к тому, что гуманоиды разных релизов между собой похожи, словно наши планеты подбирались по определенным критериям. Амулет не дотягивался до ложи, так что гарантированно сказать расу я не мог. Не красные орки точно, и не альтаирцы. Да пофиг, если честно. Сигизмунд стремительно приближался. За его ногами теперь уже скапливалось пылевое облако. Противник был невероятно быстр, вот только время для меня тянулось, словно резина, и я мог спокойно прикинуть, где мы встретимся, и как мне следует действовать. Условие было простым, переломать обе ноги, но бывший сиделец наверняка жаждет покуражиться. Вон, какое свирепое у него лицо, только что слюни не брызжут во все стороны. Так что весь поединок должен пройти быстро, и затягивать не стоит. С такой силой Сигизмунду хватит одного попадания, чтобы расплескать меня по арене. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и вот он, момент истины. Взмах гигантского кулака я пропустил над собой, наклонившись вперед так, чтобы присесть максимально удобно. Сигизмунд превратился в гору мяса, сильную, чудовищную, могучую, способную смять все на своем пути. Вот только ему катастрофически не хватало подвижности, чтобы вовремя отреагировать на мои удары. Сигизмунд сделал шаг вперед, увлекаемый собственной рукой, и превратился в легкую мишень. Я не просто так торчал на плато для наказания 10 дней, размахивая киркой, как ненормальный. Я тренировался. Пусть меня никто не обучал передаче силы через удар, но я прекрасно был знаком с физикой моего прошлого мира, чтобы представить, как все должно работать. Дальнейшее – дело практики. Кулак, кирка, какая разница, через что отправлять силу. Важна начальная скорость, площадь приложения, плотность тела и количество маны, которую не жалко вложить в удар. Ладно, последнее пока контролировать у меня не получалось, и в каждый удар я вкладывал максимум, или минимум, я так еще и не разобрался до конца. В общем, какое-то конкретное количество своей силы. Вот и сейчас удар кулаком вышел на загляденье приятным, он превратил коленную чашечку Сигизмунда в крошево. До второй конечности дотянуться я не смог, поэтому выпрямился, словив выпучившего от боли глаза Сигизмунда вторым ударом. Апперкот левой рукой вышел, что надо. Грохот удара раздался настолько громко, что я даже почувствовал себя малость оглушенным. Здоровенная туша взмыла в воздух, роняя слюни и кровавые сопли на песок. Как в замедленной съемке я видел, как тело противника достигло максимальной точки полета и устремилось вниз. У меня была только одна рука, а потому пришлось ловить гиганта коленом и локтем. Туша грохнулась, и я выпустил вторую поломанную конечность. Отойдя чуть в сторону, я поднял голову, чтобы высмотреть сидящих в ложе участников тотализатора. Каких-то сильных эмоций я сейчас не ощущал. Ну, выглядел Сигизмунд жутко, ну, лишили меня руки, ну, прокручивают все, кто только может, свои дела. Ничего нового в этом мире, разве что скучновато немного. От человека с семью флаконами истребителя драконов я ожидал большего. Но Грамзар был чертовски прав. Если бездумно глотать алхимию и не реализовывать ее потенциал, развивая тело гармонично, толку с этих зелий не будет. Победил Майкл, раздался над ареной голос великого мага Элкрада. Не знаю, на что вы рассчитывали в лунной теории, но тому, кто придумал пичкать зельями локальное существо релиза Земля, не тренируя его полноценно, на вашем месте я бы выставил счет за нанесенный ущерб. Учитывая, что дело дошло до седьмого флакона, я примерно представляю уровень расходов, которые понесла казна лунной теории. Но, впрочем, это было ожидаемо. Я увидел, как инопланетянин поднялся и, взяв в руки магокамень, который ставил на поединок, демонстративно сунул его в карман своей одежды с таким видом, как будто обращается с безделушкой. Что же, свой урок из этой демонстрации мы все вынесли, проговорил Ильрам, также поднимаясь на ноги. Уберите это ничтожество. Майкла ждет элитный класс с академией и доступ его преподавателя к нашим ресурсам. Алкрад, был рад тебя видеть. Сейчас меня ждут дела. И, не дожидаясь ответа, глава клана «Лунная теория» воспользовался телепортацией. На этот раз между нами было слишком большое расстояние, чтобы я это почувствовал. На арену вышли двое дельванцев, которые направились ко мне и все еще лежащему без сознания Сигизмунду. Один из них на ходу достал какой-то артефакт, и тело здоровяка поднялось в воздух. Второй двумя жестами разровнял песок и обратился ко мне. «Прошу вас вернуться на печать перемещения». Я отступил назад, к месту, на котором появился. Короткая вспышка телепортации, и я уже в той же каморке, откуда вышел на арену. Очередной дельванец тут же протянул руку. «Вашу карточку, пожалуйста». Мы обменялись, и я снова натянул свои вещи. «Прошу следовать за мной, вам выделены покои», — сообщил он, и первым направился на выход. «Отсутствие у меня руки, похоже, придется исправлять самому, но это не впервой. Мы с Сафалией еще в региональном подземелье в этом неплохо поднаторели. Хотя, разумеется, если великий маг вспомнит, что должен мне конечность, отказываться я не стану. И без того понятно, что он неспроста такие требования Ильраму выставлял. Мало того, что привилегированный класс, так еще и отдельный преподаватель, который будет ресурсами Академии пользоваться. Самому великому магу Элкраду это не нужно, он собирается заняться моим прогрессом. Возможно, присматривается ко мне в качестве ученика. Мы прошли какими-то узкими и невысокими ходами, явно предназначенными для слуг, пока не вышли в большой коридор, украшенный ничуть не меньше, чем помещение у входа. «Ваши покои», — объявил слуга, и вручил мне пластинку из серого металла с вставленным в нее камнем размером с ноготь большого пальца. «Ваш ключ». Я даже оглянуться не успел, как дельванец просто растворился в воздухе. Вот я отвлекся, чтобы приложить ключ к дверному замку с соответствующей выемкой, а вот слуги уже и след простыл. Замок щелкнул, и я толкнул дверь. Что сказать? Клан «Лунная теория» явно жил на широкую ногу. Это не конура в академии, и даже не привилегированные элитные номера в гильдии авантюристов. Настоящий люкс, словно сошедший с картинки пятизвездочного отеля на Земле. Только вместо привычного мне стиля ампир здесь скорее бы подошло определение магический хай-тек. То, что до сих пор я видел лишь средневековье с парочкой артефактов, заставило меня поверить, что эльфы живут так же, как и неписи в релизе. Но сейчас убедился, ничего подобного. Холодильник, работающий на магокамнях. Огромная карта на стене, на которой можно не только осмотреть известные земли релиза, но и заказать себе что-то из конкретного города через аукцион для игроков. Кондиционер под потолком, автоматически закрывающиеся шторы. Не хватало только телевизора, коробки Wi-Fi на стене и телефона. Хотя вру, вон у стены специальное отверстие, через которое можно общаться с прислугой. «Вижу, нравится конура», — проговорил Алкрат, появившись за моей спиной. Великий маг тоже воспользовался телепортацией, но в отличие от эльфов, делал это куда тоньше. Я почти не ощущал магических возмущений от его перемещений. Видал места и похуже, не стал спорить я. Инопланетянин ничего не ответил, только провел рукой по воздуху. Я ощутил жжение на месте среза отсутствующей руки, и конечность выросла за считанные секунды. Подвигав ей, я кивнул. «Спасибо, но я бы предпочел, если бы меня не калечили», глядя в огромные глаза великого мага, заявил я. «Что бы ты там предпочел, никого не волнует», ответил Алкрат, убирая руки за спину. «Пока что все, что ты можешь получить, это милость сильных. Ты только что стал моей карающей дланью, и лично видел, к чему тебя приведет стандартное обучение в Академии Ордала. Если бы я не контролировал процесс твоего обучения, ты бы и с двумя руками проиграл этой ошибке генетики. Или скажешь, не рад, что великий маг Алкрат за тобой присматривает». Спорить было глупо. «Не скажу», — подтвердил я. «Тогда слушай, что дальше будет», — велел инопланетянин, взмахом руки подзывая к себе стул. «Завтра состоится отбор на турнир, ты его выиграешь. Ничего сложного в самом испытании для тебя нет. Я посмотрел на твоих соперников, так себе претенденты. Однако зарываться не стоит». Ильрам вон в свою гору мяса так верил, что даже соображать перестал, лишь бы своего фаворита в хорошем свете выставить. «Ну и тебя проучить хотел, не без этого. А меня-то за что, а думаешь, никто не знает, как лунную теорию великий клан мордой по столу возит?» Усмехнулся Алкрат. «Все, кому нужно, уже знают. И как наместник провинции перепутал перспективную непись с падшим, и как настоящего падшего поймать не сумел, и как гнев великого клана на себя навлек, запустив ситуацию с магической академией. Думаешь, приятно бессмертному игроку, что какой-то сопляк, который еще первого релиза не прожил, главу целой провинции раз за разом выставляет неумеха и неудачником? Нет, Майкл, Ильрам специально угробил потенциально толкового непися, лишь бы Сигизмунд тебя уничтожил. Доберись до тебя, это ошибка природы, он бы тебе не ноги ломал, а убил. Да, я бы в ответ его самого уничтожил, но месть свою Ильрам бы совершил все равно. Не воскрешать же тебя, проигравшего. С этой стороны я на ситуацию не смотрел, признал я, опускаясь на свободный стул. А зря. Советую больше думать, иногда это бывает полезнее крепких кулаков, произнес великий маг. Зелья тебе передали? Прими их, пока еще есть время. Чтобы откат прошел, нужно пользоваться моментом. Приму, кивнул я. Новое возмущение подсказало мне, что инопланетянин свалил раньше, чем я поднял голову. Конечно, его вера в меня радовала, с другой стороны вряд ли бы великий маг, на равных говорящий с не самыми последними игроками, стал бы объяснять мне прописные истины. А значит, лунная теория еще не раз попытается меня наказать. Да, за моей спиной стоит великий клан, но организовать несчастный случай – дело не хитрое. Главное – подготовиться так, чтобы Леандр не смог подкопаться. Но, полагаю, раз Ильрам может себе позволить выбросить 7 зелий из 12, у него найдется какой-нибудь подчиненный, который все организует и которого в случае чего не жалко. Тем более, что мы находимся на их земле. Оставшись наедине, я не стал откладывать в долгий ящик то, что мне самому необходимо. Выпив оба пузырька, я стал ждать, когда начнется эффект, и в голову мне пришла мысль, что сперва нужно было уточнить, есть ли здесь подходящее место для тренировки, чтобы нагрузить тело. Но додумывал я ее уже скрючившись в позе эмбриона на пушистом ковре. Тело выкручивало, ломало. Изнутри жег магический источник, проращивая внутри меня новые капилляры магической системы. Я почти наяву видел, как они занимают все больше пространства внутри меня. Если бы не сведенные судорогой мышцы, я бы орал, но приходилось лишь сипеть сдавленным горлом, допускать слюни на ковер. Прошла вечность, прежде чем я осознал себя лежащим на спине и глотающим воздух без вспышек новой боли. Казалось, несколько недель корчился, но стоило мне взглянуть в окно, как я понял, что прошло не больше нескольких минут. Солнце, светящее на дворец клана, если и сдвинулось, то незначительно. Приняв душ и приведя себя в порядок, я распахнул дверь, ведущую в гардероб. Целая комната была отведена под обычную одежду. Самая качественная и дорогая имела на себе метки клана «Лунная теория», но хватало и обычных тряпок. Именно ими я и решил воспользоваться. Моя-то рубаха была порвана великим магом, когда он мне руку отрывал. Стоило одеться, как в дверь постучались. «Войдите!» Не желая топать через громадную гостиную, крикнул я. Дверь открылась, в комнату вошел очередной дельванец. С поклоном он предложил проследовать за ним на обед. По пути нам никто не встретился, но в зале, где нам накрывали завтрак, уже хватало неписи. Я видел, как на меня смотрит грек, какими взглядами провожает Николь. Но мне было, мягко говоря, плевать. Тело требовало срочно сожрать вон то блюдо, и вон то. А если не хватит, то можно погрызть ножку вон того стула. Так что ел, не глядя по сторонам. Впервые перестройка после зелий требовала настолько плотно набивать желудок. Я почти физически ощущал, как еда расщепляется на материал для изменения организма прямо на языке. Если такая прогрессия продолжится и дальше, то на 12-м флаконе мне придется действительно жрать все, что попадется под руку. «Завтра и посмотрим», — донесся до меня голос Сигизмунда. Я бросил взгляд в ту сторону, откуда он раздался. Здоровяк сверлил меня взглядом, парочка его подружек, с которыми он подходил в прошлый раз, дружно подкладывали своему боссу самые жирные куски. Даже удивительно, как разумные существа порой не видят очевидного. Если я сумел с одной рукой поломать их главаря, то уж с двумя-то просто башку ему откручу. Ладно бы, он действительно чего-то стоил, но арена показала, Сигизмунд проворонил свое счастье. Сила не на его стороне. Не обращай внимания, посоветовал Шарат, садясь на лавку рядом со мной. Ты доказал свое превосходство. Он вряд ли решится на реванш так скоро. К тому же, судя по тому, как много ты ешь, в отличие от этой горы мяса ты получил награду. Какой это у тебя флакон? Ну да, в отличие от игроков неписи показатели не видит. Четвертый, положив обглоданную кость, судя по размерам, какой-то птицы, а по вкусу, свинины, ответил я. А насчет Сигизмунда я не переживаю. И правильно, кивнул собеседник. Завтра начнется отборочный тур для турнира. Предлагаю договориться заранее, чтобы не мешать другим людям, а при возможности помогать. Я приподнял бровь, и Шарат пояснил. Испытание вряд ли будет смертельное, но наверняка опасное, взяв в руки металлический кубок с соком, сказал он. Это будет вызов для того, чтобы отобрать лучших. Соревнование индивидуальное, игрокам нужно определить наиболее способного героя. Но разве нам, землянам, нужно это? Подумай вот о чем, Майкл. Хочешь ли ты быть человеком, или готов отринуть свою человечность, чтобы превратиться в такого же игрока? Убивший дракона сам становится драконом, пожал плечами я. Но знаешь, Шарат, до сих пор я не встретил ни одного человека, который бы пытался действительно помочь нашему виду. Взгляни на геродарцев. Они поголовно состоят в элитной охране. Может быть, конечно, есть и слабые представители этого племени, и мы их просто не встречали, но ты вряд ли станешь отрицать, что Грамзар и его собратья сильны и могут за себя постоять. Они нашли свое место в этом мире. Так, можно, нам тоже нужно поступить так же, чтобы не исчезнуть. Вон, посмотри на великого мага Элкрада. Ты разве видел его соплеменников? Нет, покачал головой старик. И о чем это говорит? Хмыкнул я. Шарат остался на своем месте, а я захватил кубок с киселем, знакомым по академии, и прошел в другой конец зала. Дельванец появился рядом со мной. «Мы готовы дать ответ по вашему запросу», — сообщил он. «Пожалуйста, следуйте за мной. Интересно, что Ильрам куда-то уходил, уже вернулся, или решение будет принимать кто-то другой? Впрочем, кто бы за это не отвечал, а очевидно, что детей мне придется тащить на своих плечах. Не полагаться же на такого народного героя, как грек». Слуга привел меня в какой-то совсем небольшой кабинет. За столом сидел игрок без магических предметов. Впервые увидел рыжую эльфийку, но нужно признать, ей шло. «Уважаемая Даелана, Локальное существо релиза «Земля Майкл» доставлен, отчитался Дельванец. Пусть садится, не отрывая взгляда от бумаг велела ушастая. Слуга нас покинул и осторожно прикрыл дверь, а я спокойно опустился на стул. Торопить эльфийку не стал, у меня полно времени до завтрашних соревнований, да и не выглядела она особо настроенной творить дичь, которую так любят игроки. Хотя, конечно, было удивительно, что бессмертная эльфийка, у которой за спиной стоит кофемашина, или похожий на нее аппарат, пользуется бумагой. Пусть каждый лист и фанил магией, но все равно здешний магический хай-тек заставлял меня удивляться. Итак, дети релиза «Земля», все еще не глядя на меня, озвучила ушастая, после чего положила перед собой несколько листов. Выделенные средства закончились, клан «Лунная теория» вложил собственные средства, так как связаться с локальным существом Майклом было технически невозможно. Клан «Лунная теория» понес следующие расходы. Пока она читала отчет, я не особенно вслушивался. Главное, что детьми действительно занимались. Были расходы и на учителей, и на нянек, и повара трудились, чтобы всех кормить по возрасту. Хотя бы в этом эльфы нас не кинули. Даелана подняла на меня взгляд, и я внутренне усмехнулся. Глаза у нее оказались фиолетовыми. Интересно, это следствие работы какого-нибудь конструктора внешности? Так-то все встреченные мной эльфы были слишком красивы, чтобы оказаться реальными существами. Почему бы им, например, при заходе в релиз, не править собственную внешность? Итого, клан «Лунная теория» затратил 2000 золотых монет, подвела итог Даелана. Учитывая, что срок уплаты прошел, есть два варианта дальнейшего развития событий. Организованный приют закрывается, долг выплачивается вместе с просрочкой. Либо долг закрывается, проценты гасятся, и дальше приют существует на деньги локального существа релиза «Земля». О чем будем вести речь? Разумеется, уважаемая Диалана, я хочу, чтобы дети остались на попечении клана, кивнул я. Но уточните, пожалуйста, какую сумму для этого нужно внести? Учитывая задолженности просрочку оплаты, потребуется внести не меньше 5500 золотых, ответила ушастая. Можешь заменить деньги предметами, имеющими ценность на аукционе. Как будешь платить взнос? Деньгами, ответил я. О том, что у меня лежит в сумках, игрокам, скорее всего, прекрасно известно. Та же Хишилла наверняка доложила, она ведь видела, что я добыл в подземелье. Да и в целом, деньги у меня водились. Сложно варить зелья лечения в академии, где на них всегда повышенный спрос, и не продать несколько партий своим сокурсникам в обход администрации. Мне было нужно набивать руку и тренироваться в алхимии, а продукцию девать было все равно куда. Не самому же мне эти голоны снадобья употреблять, так что помимо официальной торговли с директором, ко мне обращались неписи со всей академии. «Выкладывай», — кивнула мне эльфийка, поставив передо мной небольшую коробку. Выгрузив нужную сумму, я дождался, когда ушастая посмотрит на голограмму, возникшую у артефакта. Удобно, конечно, только непонятно, зачем, если игрок может одним взглядом оценить, сколько перед ним монет. Впрочем, беру свои слова назад. Магическое устройство захрустело, и на стол перед Даеланой легла карточка с указанием суммы, которая была получена кланом «Лунная теория», номером дела, к которому сумма относилась, а также кто из игроков принял деньги, и кто из локальных существ их выплатил. Бюрократия в самом ее худшем проявлении. Здесь-то она для чего? Неужели среди игроков есть те, кому нравится возиться с бумажками и цифрами? Хотя, почему нет? Эльф-интроверт. Звучит, конечно, дико, но чего только в этом мире не бывает. Готово, сообщила ушастая. У тебя есть ровно 30 дней, чтобы оплатить следующий взнос. В противном случае, так как ты уже однажды пропустил срок погашения долга, клан «Лунная теория» прекратит поддержку детей. Скажите, а нельзя ли сделать так, чтобы сумма списывалась, например, автоматически? Она приподняла бровь. Будь ты игроком, никаких проблем бы не возникло, сообщила ушастая. Но ты не игрок. Еще вопросы? Вносить деньги ведь может любое локальное существо релиза «Земля», уточнил я. Да, подтвердила Даелана. Главное, чтобы клан был уведомлен, на что пойдут средства. Естественно, с должниками мы дел не ведем. Остальные неписи твоего релиза могут пополнять единый счет приюта. Вы все учитесь в академиях, у них есть заведующий хозяйством, в его функции входит в том числе и перечисление денег на счета клана. Вам совсем ничего не объясняют в академиях, судя по тому, как она нахмурилась, Ситуация с прошлым директором прошла мимо нее. Впрочем, что мне сказать о клане «Лунная теория» игроку из него же? Она же не станет докапываться, почему так, а не иначе. Пропустил обзорную экскурсию, ответил я. Был заперт в региональном подземелье. Брови Дайеланы взлетели вверх. Так это ты тот непись, который превратил подземелье в непроходимое? Спросила она. А как будто у меня не видно, что я до купели добрался. Возможно, что и я. Что ж, приятно встретить столь любопытного персонажа. Неожиданно тепло улыбнулась эльфийка, после чего изменила позу так, чтобы ткань униформы клана облегала самые притягивающие взгляд места. «Скажи, а я красивая?» «Почувствую себя рок-звездой. Ей осталось только швырнуть в меня лифчиком». «Очень, уважаемая Диалана», не стал отрицать я. «Смотри-ка, не смутился?» Кивнула та, после чего взглянула на меня чуточку более заинтересованно. «Посмотрим, если выиграешь отборочный этап, может быть, я тебе еще что-то красивое покажу. А теперь, свободен, Майкл. Мне работать надо, тебе готовиться». И вот что, она взяла паузу, после чего продолжила тише. «Пожалуй, я на тебя поставлю». Покинув кабинет, я выдохнул с облегчением. Черт возьми, я было испугался, что она прямо там на меня полезет. И отказать ей у меня права бы просто не было. Нет, хватит с меня прогулок по этому дворцу, в номер, и не выходить до ужина. Глава 10. «Господин, мне не докладывали, что вы решите нас посетить. Я не подготовил место, соответствующее вашему статусу». Ильрам склонил голову, приветствуя Лендера. Представитель великого клана смерил главу клана «Лунная теория» безэмоциональным взглядом и произнес: «Не трать мое время, Ильрам. Участникам отборочных соревнований правила объяснили досконально, как раз сейчас этим и занимаются». Ильрам незаметно двинул рукой, отдавая приказ. «Очень хорошо», Лендер кивнул и устроился в кресло, что стояло напротив трехмерной проекции поля битвы. Это было кресло самого Ильрама, вот только вряд ли глава лунной теории стал бы возражать против такого. «Могу я спросить, чем простые отборочные соревнования Академии отдаленной провинции вызывали столь пристальный интерес великого клана?» Ильрам устроился рядом с Лендером. Какое-то время представитель великого клана молчал, однако все же ответил: «Тяжело не заинтересоваться отборочными соревнованиями, когда в них участвуют сразу три интересных локальных существа нового релиза. Герой, кандидат в герои, тот, кто полтора месяца жил в региональном подземелье и сумел заблокировать нам первый сезон. Удивлен, что я единственный, кто сюда прибыл. Алкрат, что скажешь про участников? Героем я еще не занимался, ничего о его силе сказать не могу. Но ты знаешь мое мнение, 7 эликсиров усиления за столь короткий срок кому угодно могут вскружить голову. Как бы он себя богом не начал чувствовать. К тому же одели его, как я видел, на максимум. С кандидатом в герои напортачили так, что вряд ли даже преподаватели боевой академии ЛО смогут с ним что-то сделать. Бесконтрольный рост мышечной массы, чрезмерная сила, отсутствие практики – все это играет в минус, не плюс. Если этим неписем не заняться прямо сейчас, причем заняться плотно, а не так, как делают в лунной теории, непись сдохнет. Еще мне понравилась одна девушка-маг с тремя стихиями. В ней есть потенциал, есть какой-то внутренний стержень. Несмотря на 6 звезд, могу сказать, что из нее выйдет толк, но я против того, чтобы пичкать ее эликсирами. Остальные участники не вызывают ничего, кроме сожаления. Даже Майкл, ты ничего про него не сказал? Ильрам не удержался и вмешался в разговор. Лендер посмотрел на главу лунной теории, вынуждая того вжаться в кресло. «Не стоит тебе лезть в дела великого клана», — озвучил свой взгляд эльф.